Часть шестая. Ночь в Париже. Было 5 часов пополудни, когда Люкас разбудил Мегре. Он принес ему телеграмму от бельгийской сыскной полиции. За Исааком Гольдбергом следили много месяцев, так как его дела не соответствовали размаху его образа жизни, ТЧК. Есть подозрение, что он занимается перепродажей краденных драгоценностей, ТЧК. Доказательств нет, ТЧК. Путешествие во Францию совпадает с кражей драгоценностей на 2 миллиона, совершенной в Лондоне 15 дней тому назад, ТЧК. Анонимное письмо подтверждает, что драгоценности находились в Анвере, ТЧК. Были замечены 2 международных вора, которые сделали там крупные затраты, ТЧК. Думаем, что Гольдберг скупил драгоценности и вернулся во Францию, чтобы их сбыть, ТЧК. Попросите опись сокровищ в Скотланд-Ярде. Мегре, еще не до конца проснувшийся, запихнул бумагу в карман и спросил: «Ничего другого?» «Нет. Продолжаю наблюдение за перекрестком. Хозяин гаража сказал мне, что раз в неделю он обедает со своей женой в Париже, затем они посещают театр, вернутся только завтра, заночуют в отеле. Он уехал?» «Должно быть, уже уехал. Ты узнал у него, в каком ресторане он обедает?» «Эскарго, на улице Бастилии. А ночуют они в отеле Рамбюто на Ривали». «Точно», — проворчал Мегре, причесываясь. «Страховой агент через свою жену передал мне, что хотел бы поговорить с вами, или, вернее, побеседовать, как он выразился. Это все?» Мегре прошел на кухню, где жена хозяина гостиницы готовила ужин. Там он обнаружил миску с паштетом, отрезал огромную краюху хлеба и скомандовал: «Кружку белого, пожалуйста». «Вы не подождете обеда?» Он молча проглотил свой чудовищный сэндвич. Я попытался разобраться и привести свои мысли в порядок, но это оказалось не так просто, — продолжал Люкас. «И еще эта молодая девушка, она больше всего сбивает меня с толку. Порой она действительно похожа на молодую девушку из аристократической семьи, а иногда напоминает мне то время, когда я работал в полиции нравов. Вы знаете, что я хочу сказать? Эти девицы с удивительной самоуверенностью рассказывают вам невероятную историю, детали которой столь волнующи, что их невозможно сочинить. Но женщины врут так же легко, как и дышат. В конце концов, они сами начинают верить в свою ложь. Это все? Думаете, я ошибаюсь? Не знаю. Поверьте, я не всегда так думал. Вообще-то меня беспокоит Андерсон. Вообразите такого респектабельного, породистого, образованного мужчину, стоящего во главе банды. Мы его увидим сегодня вечером. Его? Но ведь он же перешел границу. Не знаю. История в 10 раз более сложная, чем ты думаешь. И будет лучше, если мы извлечем из нее только самое главное. Вот, к примеру, мсье Мишоне. Он хочет, чтобы я пришел к нему сегодня вечером. Именно сегодня вечером, то есть тогда, когда хозяин гаража в Париже. Дальше. Минерва Гольдберга исчезла. Так как их немного во Франции, ей непросто остаться незамеченной. Вы думаете, что мсье Оскар... Спокойно. Довольствуйся тем, что я тебе сказал, и поразмысли над этими 3 игрушками. Но Эльза... Что еще? Мегре направился к основной дороге и через 15 минут звонил в дверь виллы Мишоне. «Мой муж ждет вас наверху», — кисло приветствовала его мадам Мишоне. «Он очень любезен». Мсье Мишоне находился в своей спальне. Он сидел в вольтеровском кресле, ноги его были завернуты в плед. Сердитым голосом он спросил: «Итак, когда же мне вернут автомобиль? Вы находите справедливым лишать человека его заработка? А в это время сами ухаживаете за созданием напротив или пьете аперитив в компании хозяина гаража. Хороша полиция, ничего не скажешь. Я говорю то, что думаю, комиссар. Да-да, она прелестна. Не так-то важно найти убийцу, это не имеет значения. Нужно отравлять жизнь честным людям. У меня есть машина. Она моя? Да или нет? Я вас об этом спрашиваю. Отвечайте, она моя? Хорошо. Тогда по какому праву вы держите ее под замком? Вы больны? Миролюбиво перебил его Мегре. Я расстроился, и это отразилось на моих ногах. Приступ подагры. Я 2 или 3 ночи провел без сна в этом кресле. И если я попросил вас прийти, то только для того, чтобы сказать вам, посмотрите, в каком состоянии я нахожусь. Вы можете убедиться в моей нетрудоспособности, особенно без машины. Этого достаточно. Я сошлюсь на ваши показания, когда потребую в суде возмещения убытков. Я вас приветствую, мсье. Все это было сказано с преувеличенной кичливостью и уверенностью в полной правоте. Мадам Мишоне прибавила, в то время как вы рыскаете здесь, выслеживая нас, убийца разгуливает на свободе. Вот вам и правосудие. Нападать на маленьких людей и не трогать более влиятельных. Это все, что вы собирались мне сказать? Мсье Мишоне с решительным видом еще больше углубился в кресло. Жена его поспешила к двери. В коридоре Мегре остановился перед телефонным аппаратом и в присутствии возмущенной мадам Мишоне покрутил ручку. — Говорит следственная полиция, мадемуазель. — Будьте любезны сказать, не были ли у вас зарегистрированы после полудня переговоры с перекрестком 3 вдов? — Вы говорите, что есть 2 разговора... — Ага, есть 2 номера — в гараже и в доме Мишоне. — Так. Гараж имел 1 разговор с Парижем, около часа, и другой — около 5 часов. А другой номер? Только 1 разговор. Из Парижа. В 5 часов 5 минут. Благодарю вас. Он посмотрел на мадам Мишоне и, поклонившись, произнес. Желаю вам спокойной ночи, мадам. Мегре привычно открыл калитку дома 3 вдов, обогнул здание и поднялся на 2-й этаж. Перед ним предстала взволнованная Эльза Андерсон. «Прошу прощения за беспокойство, комиссар. Вы, вероятно, подумаете, что я заблуждаюсь, но меня лихорадит. Мне страшно, и я не знаю, почему. После нашего последнего разговора мне кажется, что вы единственный человек, который может уберечь меня от несчастий. Вы теперь не хуже меня знаете этот зловещий перекресток». Эти 3 дома, у которых такой вид, будто они бросают вызов. Вы верите в предчувствия? Я верю в них, как и все женщины. Чувствую, что эта ночь не будет спокойной. И вы просите меня провести ночь с вами? Я преувеличиваю, не так ли? Но мне страшно. Взгляд Мегре остановился на картине, на которой был изображен снежный пейзаж. Картина висела косо. Но сразу же комиссар повернулся к молодой девушке, которая ждала его ответа. — Вы не опасаетесь за вашу репутацию? — Разве теперь можно об этом думать? — В таком случае я вернусь сюда через час. Надо отдать кое-какие распоряжения. — Это правда? Вы вернетесь? Вы обещаете? — Я должна рассказать вам очень многое. — О чем? — О моем брате. — Но это, конечно, ни о чем еще не говорит. К примеру, я вспоминаю, что после авиационной катастрофы доктор, лечивший его, сказал отцу, что он отвечает за физическое состояние раненого, но не за его психику. Я никогда не задумывалась над этой фразой. Другая деталь — желание жить вдали от города, жить тайком. Когда вы вернетесь, я расскажу вам об этом. Она улыбнулась ему с признательностью, смешанной с тревогой. Проходя мимо виллы, Мегре машинально посмотрел на окно 2-го этажа, которое вырисовывалось желтым пятном в темноте. Через освещенные шторы был виден силуэт месье Мишоне в кресле. На постоялом дворе комиссар ограничился тем, что дал несколько распоряжений Люкасу, не поясняя их. «Вызови полдюжины инспекторов и расставь их вокруг перекрестка. Каждый час звони по телефону в Эскарго. Затем в театр, затем в отель, чтобы убедиться в том, что месье Оскар действительно находится в Париже. Следи за всеми, кто выйдет из 1 из 3 домов. А вы где будете? У Андерсонов. Думаете, что совсем ничего, старина. До скорой встречи или до завтрашнего утра. Возвращаясь по большой дороге, комиссар проверил, взведен ли курок револьвера и есть ли табак в кесете. За окном виллы Мишоне все так же был виден профиль с усами страхового агента. Эльза Андерсон сменила черное бархатное платье на утренний пеньюар, Она курила и была более спокойна, чем при их последнем свидании. «Как хорошо, что я познакомилась с вами, комиссар. Есть люди, которые внушают доверие с первого взгляда. Они встречаются редко. Во всяком случае, что касается меня, то я мало встречала людей, к которым питала симпатию. Вы обедали? Я не хочу есть. Вот уже 4 дня, как я только думаю, думаю, и стараюсь прийти к какому-то заключению, понять... И вы пришли к заключению, что ваш брат виновен. Нет, я не хочу обвинять Карла. Более того, если даже он виновен, его на это мог толкнуть только приступ безумия. Вы выбрали самое скверное кресло. Если захотите полежать, в соседней комнате есть походная кровать. Раньше в этом доме уже была какая-то драма, не так ли? Карл как-то уклончиво говорил об этом. Он боится меня волновать. Он всегда относился ко мне, как к маленькой девочке. Она нагнулась и стряхнула пепел в бокал. Пеньюар раскрылся, и на мгновение показалась грудь маленькая и округлая. Мегре нахмурился, заметив шрам на груди. — Вы были ранены? Она покраснела и инстинктивно прикрыла грудь пеньюаром. — У вас шрам на правой груди. — Простите меня, — смущенно сказала она. — Я привыкла ходить здесь почти без одежды. Я не подумала. А что касается шрама, это простое совпадение. Еще детьми мы играли в парке замка. Однажды на Рождество Карлу подарили карабин. Ему было 14 лет. Первое время он стрелял в мишень, затем, побывав в цирке, захотел поиграть в Вильгельма Теля. Я держала в каждой руке по мишени, и первая же пуля угодила мне в грудь. Мегре встал и направился к дивану. Эльза взглянула на него с беспокойством и недоумением, но он смотрел не на нее, а на стену, на то место, где пейзаж висел уже в горизонтальном положении. Медленным движением он отодвинул картину в сторону, и под ней открылось небольшое углубление в стене. В этом углублении находился автоматический револьвер, заряженный 6 пулями, коробка с патронами, ключ и флакон с вероналом. Эльза следила за ним, но была почти спокойна, разве что немного сильнее блестели глаза. «Я сама показала бы вам этот тайник, комиссар. В самом деле?» Мегре положил револьвер в карман, отметил, что во флаконе отсутствует половина таблеток веронала, подошел к двери, сунул ключ в замочную скважину и убедился, что он точно подходит к замку. Молодая женщина встала, она больше не заботилась о своем внешнем виде и говорила, порывисто жестикулируя: «Ваша находка подтверждает мой рассказ. Но вы должны меня понять. Могла ли я обвинить брата с самого начала? Если бы во время вашего первого визита я призналась, что уже давно отношусь к нему как к сумасшедшему, вы бы нашли мое поведение скандальным. Однако это правда. Откуда у вас револьвер? Как вам объяснить? Мы были разорены, когда покинули Данию, но брат был убежден, что его образованность и культура помогут ему найти блестящее положение в Париже. Он не добился успеха. Его душевное состояние стало вызывать большую тревогу. А когда он собрался похоронить нас здесь, я поняла, что он серьезно болен. Особенно после того, как он настоял на том, чтобы запирать меня каждую ночь в моей комнате. Он уверял, что враги могут напасть на нас. Вообразите мое положение в этих 4 стенах. Мне было страшно, как в подземелье. Однажды, когда он был в Париже, я пригласила мастера, и он сделал мне ключ от комнаты. Так я обеспечила себе свободу передвижения. Но этого было недостаточно. Карл часто повторял, что лучше нам умереть вместе, чем дойти до полного упадка. Когда он во второй раз уехал в Париж, я купила в Арпажоне револьвер, а так как я плохо спала, то запаслась вероналом. Видите, все очень просто. Он подозрителен, а подозрительный мужчина, у которого помутился разум, очень опасен. Ночью я устроила тайник. Это все? Она была удивлена грубостью вопроса. Вы мне не верите? Мегре ничего не ответил, подошел к окну, открыл его, отодвинул жалюзи и вдохнул свежий ночной воздух. Закройте окно, комиссар. Он обернулся к Эльзе и увидел, что она вся дрожит. Теперь вы понимаете, как я беспокоюсь. Вы вынудили меня рассказать. И все же я бы не хотела, чтобы с Карлом Ну, случилось несчастье. Он часто повторял, что мы умрем вместе. Я прошу вас помолчать. Мегре прислушивался к ночным звукам. Для этого он пододвинул кресло к окну и поставил ноги на перекладину. Ну, я же сказала, что мне холодно. Укройтесь. Вы мне не верите? Да замолчите же, черт возьми! Вдали были слышны неясные отголоски с фермы, мычание коровы, смутное передвижение каких-то предметов. В гараже слышалась вибрация электрического мотора для надувания шин. Я доверилась вам, и вот, вы будете молчать, да или нет? На дороге Мегре увидел силуэт, который должен был принадлежать вызванному инспектору. Я хочу есть. Он гневно обернулся и в упор посмотрел на молодую женщину. Она представляла собой жалкое зрелище. «Я не осмелюсь спуститься, я боюсь». Мегре пожал плечами и, убедившись, что снаружи все спокойно, спустился на первый этаж. На кухне он нашел остатки холодного мяса, хлеб и начатую бутылку пива. Все это он принес Эльзе и поставил на круглый столик. «Вы очень злы, комиссар». Она была похожа на маленькую девочку, готовую расплакаться. — У меня нет времени быть злым или добрым. Ешьте. — Вы не голодны? Но он уже повернулся к ней спиной и стал смотреть в окно. За шторами мадам Мишоне наклонилась к мужу, должно быть, давала микстуру. Кончиками пальцев Эльза схватила кусок холодной телятины и начала его с жадностью грызть, затем налила в стакан пива. — Это скверно. В сердцах заключила она. — Почему вы не закроете окно? Мне страшно. У вас совсем нет жалости. Он с досадой захлопнул окно и рассерженно посмотрел на Эльзу. Внезапно он увидел, как она побледнела. Голубые глаза затуманились, рука начала искать опору, он подскочил к ней и обхватил за талию, затем осторожно опустил на пол, приподнял веки, схватил пустой стакан из-под пива, понюхал его и почувствовал горьковатый запах. На круглом столике лежала кофейная ложка. Мегре разжал зубы Эльзы, без колебаний засунул ложку поглубже в рот, нажал на горло и небо. Лицо исказилось, грудь приподнялась от спазм, из глаз потекли слезы, и Эльзу вырвало. Немного желтоватой жидкости вылилось на пол, несколько капель блестели на пеньюаре. Мегре взял кувшин с туалетной водой и смочил ей лицо. В то же время он не переставал смотреть в окно и прислушиваться. Эльза тихонько стонала и не приходила в себя. Наконец она приподняла голову, увидела пятна на ковре, кофейную ложку и стакан из-под пива. Обхватив голову руками, Эльза разрыдалась. «Вы видите, я была права, что боялась. Они пытались меня отравить, а вы не хотели мне верить. Вы...» — Эльза подскочила одновременно с Мегре, и оба на какое-то время застыли, напрягая слух. Около дома раздался выстрел и послышался крик. Садовая калитка хлопнула. Мегре различил электрические лампы своих инспекторов, которые пронизывали темноту в сотни метров. В окне виллы мадам Мишоне поправляла подушки под головой мужа. Комиссар открыл дверь и услышал шум на первом этаже. Это был Люкас. «Патрон! Кто там?» «Карл Андерсон. Он не умер. Хотите подойти?» Мегре обернулся и посмотрел на Эльзу. Она сидела на кончике дивана и пристально смотрела перед собой. Зубы ее были сжаты, а корпус содрогался от конвульсий.